это движение, хватает самца передними лапами и начинает есть его голову. Самец теряет голову в буквальном смысле слова, и от него остаются только крылья. Немецкий естествоиспытатель Вольфганг фон Бодденброк прокомментировал это так. «Преступные прихоти самок связаны с тем, что быстрое производство яиц вызывает потребность в большом количестве белка. Что же касается самцов, то они подтверждают древний закон. Природа заботится только о виде, а не об отдельных его представителях. Как только самец выдал свой запас семени в нужном месте, он завершил свои обязанности по отношению к виду, и в нем больше нет надобности». Скорпион. Длина 12,5-18 см. Скорпионы принадлежат к животным, которые не вызывают симпатии у человека. Их самое грозное оружие – ядовитое жало. Последний грушевидный членик брюшка – он и содержит ядовитую жидкость. Брюшко скорпиона узкое, его звенья подвижно соединены и напоминают хвост. Чтобы в любую минуту быть готовым отразить нападение, скорпион обычно держит заднюю часть с изогнутым вперед жалом приподнятой, поэтому он легко может наносить уколы и через собственную голову. Он жалит преимущественно только крупную жертву, одолеть которую иным способом не может. Уколы европейских видов скорпионов небезопасны для человека, а уколы тропических видов этих насекомых часто кончаются смертью. Они почти так же ядовиты, как укусы кобры, и умерщвляют собаку в несколько минут. Противоречивые сообщения древних путешественников об опасности и, наоборот, о безвредности укола скорпиона можно объяснить, видимо, тем, что концентрация яда скорпиона зависит от состояния животного, от времени, прошедшего с момента нанесения им последнего укола, а также от расхода запаса яда. У скорпионов есть обыкновение днем прятаться в квартирах, одежде и обуви, поэтому все, особенно одежда, требует тщательного осмотра. Против яда скорпиона производится сыворотка из крови лошади. Яд на человека действует медленно, а значит, времени для применения сыворотки достаточно. Если же ее не применить, человек умирает через 3-4 дня, ребенок через 10-18 часов. Между собой скорпионы часто неуживчивы, самки нередко поедают уже ненужного партнера. О потомстве же они проявляют большую заботу. У некоторых видов скорпионов детеныши рождаются живыми, другие откладывают яйца, которые трескаются сразу же после кладки, из них появляются полностью развитые маленькие скорпионы. Матери какой-то период носят маленьких скорпионов на спине. Они прогуливаются по клешням, которые мать опускает на землю, чтобы детенышам облегчить подъем, а потом, прижавшись друг к другу, они блаженствуют на ее спине. Они крепко держатся за мать своими небольшими коготками, и их не просто смести щеточкой без того, чтобы не повредить маленькие создания. Если человек сметает малышей со спины матери, она тут же отправляется их искать. И когда находит, позволяет опять взобраться себе на спину. Интересно, что она с удовольствием пускает к себе на спину и детенышей других самок. Существует множество легенд о способности скорпиона совершать самоубийство. Когда скорпион попадает в безнадежную для себя ситуацию и не видит возможности для спасения, он якобы сам пронзает себя ядовитым жалом и погибает. На самом же деле пойманный скорпион бегает по кругу и колет жалом мнимого врага. В конце концов у него начинаются судороги, он цепенеет, напоминая мертвого. Но стоит этого мертвого скорпиона перенести на холодный мокрый песок, как он быстро оживает и поспешно убегает. Оказывается, скорпионы хорошо переносят большие дозы радиоактивного облучения. Способны выдержать дозу в 5-6 раз большую, чем позвоночные. Местные жители, работавшие в наших лагерях на отлове животных, очень боялись скорпионов. За 10 лет пребывания в Африке скорпионы меня кусали дважды. И однажды вечером в домашних туфлях я пошел к загону и хотел подсыпать топи еще немного опилок. Наклонившись, я случайно придавил к ограде скорпиона. Он моментально уколол меня в палец прямо под самый ноготь. В другой раз, когда я приподнимал лежавшие на земле доски, тоже произошло с указательным пальцем моей правой руки. Рана и область вокруг нее горели, боль была невероятно острой, поврежденная мышца казалась неподвижной и онемевшей. Конусообразная рана была открытой, из нее не появилось ни одной капли крови, а кожа вокруг стала светло-синего цвета. Я лечился просто, рану разрезал примерно на 2.